или детях, живших здесь в 1945 году. На аналогичные вопросы, заданные в деревне, были получены те же ответы. Покойную Эмму Донин мало кто знал, а ведь во время и после войны у нее пребывало столько детей. Рэп снова сел в машину, положив свои большие костлявые руки на колени и опустив голову. Путь Диего. Они сделали короткую остановку чуть ниже в Фаербахе. Здесь жила семья Доплер. Рэп спросил о старике с тележкой, который когда-то был его другом и однажды пригласил даже к себе на обед. Нет, Доплеры его не помнят. Дедушку не забыли, конечно, а вот его, Рэба Климрода. Вам надо бы повидать Гюнтера и его сестру. Они жили здесь тогда, но в Австрии их уже нет. Приехали в Бразилию, в Рио. Хотят заработать в состоянии держать целую сеть австрийских кондитерских. Если вы когда-нибудь будете в Рио... И вот последний австрийский эпизод. Этот мужчина лет 40 был владельцем местной нотариальной конторы. Звали его Келлер. По телефону условились, он будет ждать их в Бад-Ишле. Рэб сел в машину, и Диего сразу же выехал на дорогу. Келлер с любопытством изучал Рэба. «Отец сказал мне, что видел вас всего лишь один раз, в 1947 или 1948 году». «В 1947-м», — уточнил Рэб, — «24 марта 1947 года». Келлер улыбнулся. Либо моя память мне изменяет, либо отец перепутал. В то время мне было всего 4 года. Отец очень тепло вспоминал о вас. Когда 6 лет назад он умирал, то он настоятельно советовал в точности выполнять все исходящие от вас просьбы. Должен признаться, вы меня заинтриговали. 32 года усердной службы у вас. Такое нечасто встречается. Вместо ответа Рэб улыбнулся. Автомобиль въехал в Альтхаузе, остановился перед парк-отелем, Келлер вышел. «У нас уйдет на это 2 часа», — сказал ему Рэб. «Вы, разумеется, приглашены на обед, я очень на вас рассчитываю». «Не торопитесь и не беспокойтесь обо мне», — ответил Келлер. Машина тронулась. Но на этот раз путь лежал в сторону маленькой деревушки Грунльзе. Наконец подъехали к озеру, зажатому темными вершинами, носящими невеселое название «Мертвые горы». «Пошли пешком, Диего. Я только об этом и мечтаю». Они не просто шли, а карабкались. И наступил момент, когда маленький аргентинец, больше всего на свете ненавидевший физические упражнения, а тем более альпинизм, просто рухнул, исчерпав все запасы сил и дыхания. Он смотрел, как Рэб поднимается все выше, обретя повадки индейца, время от времени застывает, словно ищет древнюю тропу, а затем снова продолжает идти, отыскав что-то в своей сверхчеловеческой памяти. Вот он опустился на колени, чтобы прощупать какие-то углубления в скалах. Наконец, встал и замер, созерцая черное озеро, оказавшееся прямо под ним. Через 10 минут Рэп вернулся к Диего. Он держал что-то в руке и, конечно, заметил любопытный взгляд компаньона. Разжав пальцы, Рэп показал то, что лежало у него на ладони. Проржавевшие гильзы от патронов Кольта 45. «И как же называется это очаровательное местечко?» — спросил Диего. «Топлит». Они вернулись в Пальцаузе точно к обеду, как было условлено с Келлером. Последний когда-то давно коллекционировал стенные часы и во время еды без конца рассказывал об этом.